Глава 12. «Выйдите». Катя с мольбой во взгляде посмотрела на меня, и мы начали поворачиваться к выходу. «Стоять!» Мужчина пригвоздил нас к полу одной фразой, и мы замерли. Почему-то перечить не хотелось, от него исходила странная мощь, не сила, но влияние, которому трудно не перечить. Даже Димон судорожно сглотнул. «Молчи, дочь. Хочешь, чтобы они вышли? Не видели твоего позора? О нет, они останутся. Ты будешь нести свой позор перед ними, потому что я разочарован в тебе». Мы с Димоном оторопело переглянулись, не зная, как реагировать. Напряжение в комнате стало таким, что, казалось, воздух можно резать ножом. Ее седовласый отец повернулся к нам, но его взгляд тут же вернулся к Кате. «Я очень разочарован», — сказал он, его голос стал еще тише, но от этого только тяжелее. «Ты забрала у этих парней их телефоны? На каком основании? Где причина? Решила, что можешь поступать как хочешь? Решила, что достаточно выросла, чтобы играть в какие-то бестолковые мелочные игры? Нет, Екатерина, это не сила, это слабость». Катя опустила голову, ее плечи задрожали. Я видел, как она сжимает кулаки, но не поднимает глаза. Отец сделал шаг ближе, его трость глухо стукнула о пол. «Я верил тебе, доверял серьезные дела. Ты доказала, что я не ошибался, а теперь я принял решение. Ты недостойна заниматься проектом «Авалон». Каждое слово было как удар. Мужчина говорил тихо и спокойно, а Катя вздрагивала, на последних словах ее словно заморозило. Это уже не походило на выволочку. Отец действовал крайне жестко. Он сделал паузу, его взгляд стал ледяным. «С этого момента ты не будешь заниматься проектом «Авалон» и его развитием. Будешь тренироваться с ними, как равная им. Я освобожу Романа от части обязанностей. Есть еще пара грандмастеров, которые его заменят. Теперь руководить будет он. Это не обсуждается». Катя молчала, ее губы дрожали. Я видел, как ее пальцы сжались так сильно, что побелели костяшки. Мужчина посмотрел на нее, его голос стал чуть мягче, но все еще резал. «Ты поняла? Уяснила?» Она не ответила. Ее взгляд был прикован к полу, будто она боялась встретиться с ним глазами. Отец наклонился ближе. «Я спросил, ты поняла, Екатерина?» Катя вздрогнула, словно от пощечины, но затем резко подняла голову. В глазах застыли слезы. «Поняла», — прошипела она тихо и вновь опустила голову. Мужчина выпрямился, его лицо осталось непроницаемым. Он повернулся и вышел, не удостоив нас взглядом. Трость стучала по полу, как часы, отсчитывающие последние секунды перед казнью. Дверь закрылась с тихим щелчком, и в комнате повисла мертвая тишина. Катя медленно опустилась на стул. Ее плечи поникли, руки безвольно лежали на коленях. Она не поднимала головы, ее лицо скрывали распущенные волосы, но я видел, как дрожат ее пальцы. Всегда резкая, уверенная, неприступная Катя теперь выглядела уязвимо. Никогда не думал, что увижу ее такой, чуть ли не раздавленной. Я толкнул застывшего Димона локтем, и он кивнул. Мы молча направились к двери. Катя, которую мы считали просто высокомерной стервой, вдруг стала напоминать маленькую обиженную девочку. Этот мужик своими словами не просто наказал ее. Он попытался растоптать девчонку. Он ее что, так и воспитывал? Когда мы выходили, мне показалось, что я услышал тихий всхлип. Я не обернулся и закрыл за нами дверь. Уже в комнате мы уселись на свои кровати и пораженно молчали несколько минут. Дима хмурился, и я знал, что он думает о том же, о чем и я. «Слышь, братан», — сказал он тихо, — «я думал, Катя просто стерва, но... Но черт, это было жестко!» «Да», — ответил я задумчиво, — «это и вправду было жестко». «Она же девчонка, в конце концов», — не унимался Димон. «Отец этот на нее смотрит, как на инструмент». Я промолчал, но всерьез задумался о том, как могла расти Катя и что ей пришлось пережить. На следующее утро на полигоне нас ждала Катя и Василий. Девушка обнялась с Олесей, и они отошли в сторону, что-то обсуждая. Демидова вела себя так, будто ничего не произошло, лишь бросила на нас подозрительный взгляд. Следующие несколько дней ничего не происходило. тренировки и медитации. Разве что нам вернулись наши мобильные телефоны, которые мы решили не включать, пока не получим результаты тренировок. Катя все больше общалась с нами, но делала это в привычной манере. Огрызалась и фыркала. В один из дней она работала с кинжалами. Ее движения были резкими и точными. Василий старательно занимался с ней, проявляя уважение. И в этот момент на полигоне оказался Роман. Просто как вспышка, появился из воздуха. Мы замерли. Василий почтительно кивнул, а Роман подошел ближе к Кате. «Екатерина Сергеевна, я здесь, чтобы удостовериться, что все в порядке». Она фыркнула, не останавливая тренировку. «Нянька мне не нужна, Роман». Бросила она резко, но без прежней надменности. Виртуоз покачал головой, но тон остался почтительным. «Не соглашусь. Я выполнял приказ вашего отца. Я работаю на клан, Екатерина Сергеевна. Но если потребуется поставить вас на место...» «Что ж, добро на это у меня есть. Я вас уважаю и прошу не доводить до этого». Лена тихо подошла ко мне и замерла рядом. Казалось, что даже Василий перестал дышать. Катя замерла, ее руки опустились. Она посмотрела на Романа, ее лицо напряглось, но она только кивнула, молча вернувшись к тренировке. Я заметил, как Дима и Олеся переглянулись, их глаза выражали смесь удивления и сочувствия. Я хмыкнул, но промолчал. Но на этот раз я думал об отце этой девушки. Приказал прилюдно указать Кате место, довольно жесткий дед. После тренировки мы, уставшие, направились в столовую для пехоты. Катя пошла было к усадьбе, но я, сам не зная почему, окликнул ее. «Кать, пойдешь с нами? Вместе пообедаем». «Да, Кать», — расцвела Леся. «Пошли». Девушка остановилась, ее взгляд был удивленным, почти настороженным. Я думал, она откажется, но она вдруг кивнула. «Ладно», — тихо сказала она. Вся дорога прошла в молчании. Катя шагала чуть позади. В столовой было, как всегда, шумно. Пехота болтала, звенели ложки, пахло борщом и картошкой. Но стоило зайти Кате, как воцарилась тишина. Пехота замерла, звон посуды почти сошел на нет. «Что уставились?» — прикрикнула Катя. «Занимайтесь своими делами!» Бойцы тут же послушались, а Димон расхохотался. «О, блин, а я что-то и не подумал, что для местных это будет чуть ли не событием века!» Я улыбнулся, и мы прошли к свободному столу в углу, подальше от любопытных глаз. Лена села рядом со мной. К нам подошел испуганный паренек-повар и, чуть ли не заикаясь, спросил. «Екатерина Сергеевна, вам подать то же, что и остальным?» «Да», — безучастно кивнула девушка. После того, как принесли еду, и мы молча приняли есть, Олеся взглянула на Катю. Та даже глаз не поднимала, ее лицо бледное, губы сжатые. И Олеся, не выдержав, выпалила. «Ты чего такая смурная в последнее время? Как будто мир рухнул». Катя замерла, ее ложка остановилась в воздухе. Она подняла взгляд, а в ее глазах мелькнуло удивление. Она посмотрела на меня, потом на остальных, и ее брови слегка приподнялись. «А что, вам не рассказали?» Спросила она с ноткой сарказма. «Вы же оба там были». Я пожал плечами и усмехнулся. «Нет привычки трепать языком», — сказал спокойно. «Это нас не касается». «Во-во», — пробубнил Димон с набитым ртом. «За кого ты нас принимаешь?» Катя посмотрела на меня долгим взглядом, потом вздохнула и отложила ложку. Ее плечи чуть поникли, и она заговорила. Чувствовалось, что каждое слово дается с трудом. «Ладно, все равно знаете уже почти все из-за этого романа». «В общем, Лесь, отец отстранил меня от проекта «Авалон». Сказал... неважно, что сказал». Она сделала паузу. «Он заставил меня пережить выговор прямо на глазах у Жени и Димы». Тишина за столом стала тяжелой. Олеся опустила взгляд, а Лена сжала мою руку. Ее глаза выражали холод, но она молчала. Димон нахмурился. «Это так жестоко?» Наконец сказала Олеся и погладила Катю по спине. «Держись». «Кать», — наконец сказал я, пытаясь подобрать слова. «Всего этого бы не случилось, если бы не тот прикол с заданием. Почему ты все это сделала?» Девушка напряглась, ее взгляд стал жестче и метнулся в сторону Лены. Она открыла рот, но резко передумала и покачала головой. «Неважно», — сказала она тихо. «Забудьте». «Нет», — покачал я головой, — «это важно». Давай поставим точку, иначе ни о каком доверии речи быть не может». Девушка вскинула голову и несколько секунд смотрела мне в глаза, затем неохотно кивнула, откинулась на спинку стула и скрестила руки. «Полагаю, вас интересует выбор методов. Что ж, давайте я еще раз разложу для вас все по полочкам. Первое – ваша безопасность. Да-да, что вы так скептически на меня смотрите. Вы ничего не знаете о кланах. Так вот, я вас удивлю. Если вы думаете, что в любом клане вам было бы место или положение, вы ошибаетесь. Далеко не все ведут себя так, как, например, даже наш клан». «Ваш клан пересчитал нам ребра», – пробормотал Димон. «Да, пересчитал», – всплеснула руками Катя. «Сколько можно говорить? Вас сюда иначе было бы не затащить. Да и вылечили вас сразу, сознание вы не теряли. Были даны четкие установки. Моей задачей было доставить вас сюда любыми способами. А этот был наиболее эффективный. Вы же упертые бараны! Протяни мы еще пару дней и сидели бы вы где-нибудь в подвале, где вам вскрыли бы грудь и изучали ваши ядра». «Да ладно», — усмехнулась Лена. «Прохладно», — холодно парировала Катя. «Думаете, все видят в вас только потенциал? Всякое могло случиться, уж поверьте, я знаю, о чем говорю». «Ну, допустим», — кивнул я. «Могу принять эту версию, нас ведь действительно особо не трогали, как мы и появились тут. Но то задание, завод... Это что за попытка поставить нас на место?» «Пф!» Катя закатила глаза. «Я что, по-вашему, глава клана? Если мой отец сказал доказать ему вашу силу, я должна доказать. А как это сделать, кроме как показать двух безродных в бою с теми же воинами?» «Так себе вышло доказательство», — хохотнул Димка. «Еле ноги унесли». «Ага», — вдруг вставила Олеся. «Вот только пару месяцев назад вас бы там и убили». «Вот именно», — кивнула Катя Лесе и тепло улыбнулась. «Одно задание, одно доказательство, и вот вы уже в безопасности, тренируетесь и получаете новые навыки. Чем вам плохо, а?» Голос Демидовой звучал достаточно жестко, и я на секунду тоже откинулся на стуле, задумчиво глядя на нее. Судя по всему, такое поведение с позиции силы стало частью ее самой. Она даже не замечала, как себя ведет или поступает. Словно это уже давно ее привычный образ жизни. Но в чем-то она права, ведь если ее слова о том, что мы могли оказаться в подвале у каких-то других клановцев, а нас бы уже пускали на опыты, если это правда, нет, такого расклада точно следовало избегать. И наиболее эффективный способ – прибиться к другому мощному клану, по крайней мере, пока мы недостаточно сильны. Возможно, это и правда единственный вариант. Димон вдруг подался вперед. «Ладно, хрен с тобой, принцесса. Примем как объяснение. Но у меня есть и другой вопрос», — сказал он. «Вот что у меня в голове не вяжется. Ты в клане с рождения, дочка самого главы, а почему до сих пор даже не ветеран, например? Как так? Да у тебя в Авалоне могла быть такая база. Закачаешься». «База?» — усмехнулась Лена. «Может, и важно взять того же брюнета Костю с его гаремом? Он ведь из клана? А в результатах таблицы после испытаний был ниже Жени». Катя смотрела на лучника, а я не вмешивался, не желая спугнуть. Мне тоже был интересен ответ. На секунду показалось, что девушка сейчас встанет и уйдет. Но вместо этого она глубоко вздохнула, ее взгляд стал далеким, будто она ушла в воспоминания. «У меня была старшая сестра, Маша», — начала она. «И Маша была невероятно перспективным бойцом. Отец видел в ней будущее, она долго осваивала ядро, дошла до ранга ветеран, и все должно было идти хорошо, но она не справилась. Во время прорыва энергии ядро разорвало ее изнутри. Маша умерла на глазах у отца». Мы замерли. Олеся прикрыла рот ладонью, ее глаза заблестели. Димон откинулся на спину стула, его лицо стало мрачным. «Вот так история». Я поджал губы, а Лена прислонилась ко мне чуть ближе. «После этого отец запретил мне рисковать», — продолжила Катя. «Сказал, что видит во мне деловую хватку, направил в управление сделки, финансы, переговоры, а ядро я даже не развивала, получила лишь в Авалоне, и вот теперь он решил, что я должна начать, раз безопасно. Почти». Она замолчала, ее взгляд уперся в тарелку. «Кать», — начал я, но ее губы скривились, и она подняла руку, останавливая меня. «Хватит!» — сказала она резко. «Спасибо за компанию!» Она встала и, не глядя на нас, вышла из столовой. Лена посмотрела на меня. «Этого я никак не ожидала». Олеся покачала головой с задумчивым лицом. «Не думала, что у нее такая история». Димон кивнул. «Да уж, не позавидуешь». Следующие дни продолжались изнурительные тренировки, где каждый из нас оттачивал связь с ядром. И в какой-то момент мы поняли, что у нас получилось. Мой лабиринт уже не был настоящим испытанием. Я использовал рывок почти как хотел. Ядро пульсировало, энергия текла в мышцы, как горячий ток. На одном из заходов рванул через узкий проход и легко вписался. Новая точность движений показывала настоящие чудеса. Василий кивнул. «Нити все крепчают, Евгений. Рывок лучше, но старайся следить за всем вокруг себя». «Прогресс был!» Рывки стали быстрее и точнее, тело и ядро уже легко подстраивались под нагрузки. Димон в тире наконец-то добился прорыва. Его задача — наполнять стрелы энергией и управлять ими. Долго оставалась проблемой, но он наконец-то поймал ритм. Мишень двигалась по рельсам очень быстро, и он, стиснув зубы, выпустил стрелу. Она полетела, но вместо того, чтобы привычно неуклюже вильнуть, начала изгибаться в воздухе, огибая препятствие, и вонзилась точно в центр. Димон замер, его глаза расширились, а потом он подпрыгнул и заорал. «Ха! Получилось! Вы видели, а? Вы видели?» «Очень неплохо, Дмитрий», — кивнул Василий. Димон сиял. Его стрелы теперь все чаще находили цель, когда мишени почти прятались за укрытие. Лена тоже не отставала. Она прыгала по полосе препятствий и довела свои навыки до нового уровня. Выпуская 3 стрелы, она теперь попадала всеми, даже в прыжке или неудобном положении. Удивительно, как упорно она старалась, чтобы получить эти результаты. Барьер Олеси теперь не только выдерживал удары, но и стал прочнее. Он даже сдержал одну простенькую атаку Василия, что уже было неплохо. Но больше всех удивила Катя. Она совершила настоящий прорыв. Ее усиленные энергии кинжалы... Что ж, теперь из лезвий вырывались длинные энергетические лучи, каждый длиной около 2 метров. Они были нестабильны, держались всего пару секунд, но со стороны это походило на то, как джедай активирует свой меч. Все это невероятные достижения. Скупо улыбался Василий. «За какие-то недели вы сделали то, что перспективному клановцу удается за год в лучшем случае». Когда куратор удалился, Димон разошелся. «Вы видели?» — размахивал он руками. «Стрела, бац, и в цель! Прямо в воздухе траекторию меняет! Я вообще не верил, что осилю такое! Кстати, и в системе навык отобразился. Крылатый след!» «Да, молодец!» — кивнул я. «Ну, вообще-то и у меня появился навык». Встряла Лена. «Тройной вихрь». «Думаю, они появились у всех», — сказала Катя и улыбнулась. «Слушай, Жек», — обратился ко мне Димон, — «а как так-то, а? У всех новые навыки, а у тебя, получается, нет? Слабовата твоя адаптация». Он беззлобно рассмеялся, а я почесал затылок. «Я оттачивал уже существующие навыки. Не переживайте, догоню, а моя адаптация...» «Она вообще-то качает мои способности просто от их использования или тренировок. Я все осваиваю быстрее, буст обучения, так сказать». «Вот блин, точно, имба!» Я усмехнулся, а Лена смотрела на меня так, будто это ее способность. После ужина мы с Димоном по привычке сидели на крыльце, и я заметил, как он несколько раз тяжело вздыхает. Будто пытается что-то сказать, но в последний момент теряет решимость. «Ну что там уже?» — спросил я нарочито громко. Лучник дернулся и, выдохнув, сказал. «Заметил, да, Жек?» Его голос был хриплым. «Я привязался к Олесе, блин, серьезно, она такая хорошая, добрая, походу, я влюбился». «Ну и?» Он вздохнул, его лицо помрачнело. «Да, видишь что, она, конечно, вида не подала сегодня на тренировке, но я, короче, я ей об этом сказал». «Чего?» – оторопел я. «Не-не!» – он тут же замахал руками. «Не то что люблю сразу, просто обозначил свои намерения. Подошел, выложил все, а она отказала, прикинь? Сказала, что хочет сосредоточиться на тренировках и сейчас не до этого. И что я, мол, этим поступком только испортил все. Облажался я, короче, братан». Димон редко бывал таким открытым, и я видел, что он переживает. «Слушай, Дим, она же не сказала, что ты ей не важен. Просто у нее свои приоритеты. Не дави, слышишь?» Я улыбнулся и хлопнул его по спине. «Всему свое время». «Думаешь?» — спросил он с надеждой. «Думаю, что голова у тебя не о том болит. Все само собой будет. Ты ж везунчик у нас». Я усмехнулся. «Легко тебе говорить. Видел я, как Ленка к тебе прижимается», — хохотнул друг. «Ну вот видишь, и оно само так случилось», — я кивнул. После очередной тренировки я решил, что хватит. Мы все пятеро стояли на полигоне, вытирая пот. Последние дни я много думал и решил, что пора расставить точки над «и» и двигаться дальше. «Народ», — начал я, обводя их взглядом. «Я не умею речи толкать, поэтому скажу как есть. Было у нас... Да всякое бывало, но пора бы забыть все это. Недомолвки, разногласия — это все-таки тянет назад. Так уж вышло, что нас вело в одну команду. Команду, которую я хочу создать в Авалоне. Здесь не хватает только Юки, но с ним разберемся. Давайте уже подумаем о том, что действительно важно». Димон хмыкнул, но получил от Олеси подзатыльник. Однако все слушали и молчали. «А важно то, что происходит там, в Авалоне. Не здесь с кланами, Катя, и не какие-то взаимоотношения между нами. Мы должны стать командой, которая будет биться в Авалоне рядом друг с другом. Мы должны уметь положиться друг на друга. Поэтому забываем все, что было. Начинаем заново. Прямо сейчас». Я сделал паузу, глядя на их лица. Лена смотрела с теплом, ее глаза так и сияли поддержкой. Олеся и Димон кивали. Катя стояла в стороне, но глаз она не отводила. «Если вы готовы, — продолжил я, — то погнали. Значит, что отпускаем все лишнее, идем к цели. И с этого момента мы — команда!» Лена шагнула вперед. «Кать, проехали. Я готова». Олеся посмотрела на Димона, ее глаза были серьезными, но без злости. Она кивнула. «И я готова». Димон выдохнул и рассмеялся. «Да конечно я готов, вы ж без меня пропадете!» Я повернулся к Кате. Она молчала, взгляд прикован к земле. Все ждали. Наконец она подняла глаза. «Что, даже я?» — спросила она тихо. Я кивнул, глядя ей в глаза. «Да, Кать, главное все начать сначала и стать полноценной командой». Она молчала, губы сжались. Я видел, как она борется с собой, но потом она выпрямилась, взгляд стал тверже. «Хорошо», — сказала она и вдруг протянула Лене руку. «Извини за то, что было в том бою с капитаном Плети. Больше я не дам слабины, как в прошлый раз. Не подведу». Мы все на мгновение замерли, как только услышали эти слова. Неожиданно она действительно признала свою ошибку. «Возможно, действительно можно рассчитывать на долгосрочное сотрудничество». Я задумался. «Ладно, главное, первый шаг сделан, а дальше время покажет». Лена тоже не сразу отошла от этих слов, но все-таки под конец улыбнулась и пожала ее руку в ответ со словами. «Конечно, забыли. Рассчитываю на тебя». «Хорошо», — сказал я. «Тогда пора бы нам создать официальную команду в Авалоне. И зваться мы будем Герои Авалона!» Димон сымитировал пафосный голос, и Олеся прыснула. «Балбес!» — хохотнула Лена. «Так же называют вообще всех подряд!» «Вот черт!» — рассмеялся лучник, а мы с Катей улыбнулись.